самом краю цели. Лишь ты и мой прожитый опыт. Увы, меня растеряли, как рваные бусы. Лишь нитка на пальце. Побью себе задницу гвоздь, чтоб не упасть.